Я не помню, нахмурилась девушка. Капитан нашел ее на глубинных тропах, высказался ехидно улыбающийся Лорс. Много лет назад, она стояла там и просто смотрела в стену, не двигаясь и не шевелясь. Наша жрица знала лишь одно, он хихикнул. Скажи это, этим телом владел демон, постановила она, заставив колдуна дернуться, а меня лишь заинтересовано податься вперед. Я помнил, как демон-ангел изменил Аплиса, превратив во что-то неведомое, то есть наоборот, весьма привлекательное. И вот сейчас еще одно такое. Интересно, она изначально имела подобную внешность или демон как-то доработал ее? Глаза, судя по виду, точно. Демоны не покидают свои оболочки просто так. Харт облизнул губы, хмуро и сосредоточенно осматривая эльфийку. Это значит, он все еще где-то там, внутри. Жрица пожала плечами. Этого я не знаю, только и ответила она. Капитан сказал, что проблем нет. Улыбка сержанта стала ехидной да нельзя. А гончие живы лишь благодаря ему. Раз он так сказал, то проблем и правда нет. Старик посмотрел на него, как на законченного идиота, а потом снова взглянул на эльфийку. Что ты помнишь? Он чем-то напомнил мне психолога, к которому привели проблемного пациента и тот начал терапию. Магию, предметы, друзей, чужаков и возлюбленных. Все как-то очень трагично, все полно ужаса. Голос молодой женщины был тих, шелестел, словно листья на ветру. А сокровищницу, ее ты помнишь? Голос Харта стал заинтересованным, хоть он ни на миг не убавил опаски. Едва заметный кивок. Тейкрангар, я помню его. Когда он погибал, я, кажется, была где-то рядом. Наверное, очень хорошо помню ощущение ужаса. Но эти воспоминания почему-то вызывают только скорбь, и пожала плечами. Маг вздрогнул, его глаза наполнились паникой. Кажется, что бы он там ни надумал, мне это не понравится. Да мне тут вообще мало что нравится. Как будто недостаточно одних порождений, еще и демоны в придачу не сидят на месте. Стоп, он ведь этот старик, он сказал, что Тейкрангар был покинут во времена Второго Мора, то есть более 1000 лет назад. Еще раз посмотрел на эльфийку. Ладно, она хорошо сохранилась, хе-хе. Ну нахер, не желаю об этом думать. А зовут тебя? Продолжил Харк докапываться до жрицы, в то время как Теллер лишь молча ожидал, а Лорс вполголоса бормотал какие-то ругательства. Аркуэны, женщина словно подобралась, сосредоточилась, а потом повторила, словно пробуя звучание на языке. Аркуэны, знакомо тебе такое имя? Мне, точно нет. С другой стороны, а что я мог знать? Флемит, помню. Спутников протагониста помню. Несколько ключевых персонажей, тоже. А дальше все, конец. Мало того, что играл давно, хоть и прошел несколько раз, так еще и не особо-то ковырял игру. Имею в виду разные записочки, кодексы и прочую муть, которая никогда не вызывала у меня интереса. Может, зря. Нет, точно зря. Но кто бы, ха-ха, знал. Судя по виду, Харт тоже никогда не слышал этого имени. Ну или не мог вспомнить. Однако при виде того, как напряжен маг, в то время как стражи расслаблены, у меня сложилось ощущение, что либо те знают какую-то тайну, либо мы все сидим на пороховой бочке. Замечательное ощущение. Значит, ты была одержимой, задумчиво произнес маг и закусил губу. Да, согласилась она, если это так называется. А что, если она жила так долго, что сама личность уже не выдержала напора жизненного опыта, разломилась, сбросила ее на дно жизни, отбив память самой себе? Но почему она столько жила? Влияние демона, хм, припоминаю, что раньше в этом мире эльфы могли жить вечно. Однако на каком-то этапе все изменилось. Причину не знаю, но так говорили, что в игре, что тут, угу, ходят такие легенды, древние, как песнь света. Эй, он тебя оскорбляет, зачем соглашаешься? Насмешливо спросил Лорс, поторопившись прервать серьезность молчания. Одержимый демоном, это конченый псих, сумасшедший. Эльфийка повернулась к нему. Я и есть сумасшедшая. Категоричность и уверенность ее тона просто зашкаливала. Лорс замахал руками, пытаясь по-дружески возразить. «Да ладно тебе, жрица! Зачем ты так?» «Воспоминания!» — прервала его женщина. Голос, которым это было произнесено, заставлял вздрогнуть, так он был пропитан скорбью. «Здравомыслие нам даруют воспоминания, видали?» — воскликнул Лорс, стремительно повернувшись вначале ко мне, а потом и к Харту. Проповеди. Его лицо исказилось торжествующей ухмылкой, как у человека, который беспрестанно изрекает суждения и ликует всякий раз, когда они подтверждаются. Как-то вечером, ну, скорее всего вечером, ведь дело было на глубинных тропах, торопливо, будто боясь, что его вот-вот заставит замолчать, начал говорить Лорс. Один из нас, гончих, спросил нашу жрицу, про какие самые большие богатства рассказывали ей люди. Гномы, эльфы, кунари, без разницы. О золоте, как ты понимаешь, у нас охотников за головами, говорят частенько, особенно когда бродишь в темноте, ну, то есть когда костров на ночлеге не разжигаешь. Разговоры про сочных девок да про золото, они косточки разогревают не хуже всякого огня. То ли поворот головы, то ли поза, выражающая дух противоречия, то ли отзвук неискренности в его голосе, что-то подсказывало мне, что проповеди этого человека интересуют меньше всего. И тогда наша жрица, дребезжащим голосом продолжал Лорс, подарила нам еще одну проповедь. Она назвала несколько славных вещей, ибо видывала то, что мы, простые смертные, не находящиеся под влиянием разных демонических тварей, едва можем помыслить. Но запомнилась почему-то именно сокровищница. Запасы, скрывавшиеся в Тигерангар, в огромной казне гномов. Все эти слитки мифрила, золота, драгоценных камней. Все, что было захвачено безмозглыми порождениями тьмы, которым до этого нет никакого дела. Теперь мы говорим, сокровищница, сокровищница, каждый раз, когда не хотим произносить злосчастнейшие из слов, надежда, сокровищница, сокровищница, сокровищница. Мы выходим погонять порождения, задать им жару, но всегда говорим, что ищем мы сокровищницу. Все добродушие, собравшееся в морщинки, вдруг спало с его лица, обнажив нечто холодное, полное ненависти и уходящее корнями куда-то глубоко-глубоко. В такие моменты маска шута трескается, обнажая нутро матерого душегуба, которым этот человек был с головы до ног. А теперь ты явился, и не избавиться от тебя, как от судьбы. Да, сержант, поддержу. Уже второй раз поддержу. Неугомонная переменчивость была свойственна всем выражениям его лица. Впрочем, на этом Лорс не закончил. Ты человек ученый, это сразу видно, продолжил он, стараясь говорить равнодушно и бесстрастно. Мышиное лицо застыло в необычной для него сосредоточенности, как будто сержант не хотел рисковать упустить некую жизненно важную возможность. Скажи мне, что ты думаешь о понятии совпадения? Не считаешь ли ты, что все происходит не просто так? Харт озадаченно посмотрел на него и вымученно улыбнулся. Похоже, ничего более ответить маг попросту не мог. Лорс откинулся на спинку стула, закивал, посмеиваясь, и огладил белую бородку. «Ну, конечно, считаешь!» — кричал его прищуренный взгляд, как будто Харт дал ему заранее выученный и вполне предсказуемый ответ. «Как я уже говорил, в любой компании всегда существуют общие истории, которые объединяют своих, а чужака отдаляют. Чтобы стать своим, нужно пройти через некоторые испытания, которые, как я надеюсь, будут не слишком суровы. Однако же совпадение и правда было непростым. А магу, видимо, очень уж сильно необходима была помощь. Вряд ли в дороге, ибо путь он, скорее всего, знает сам, иначе на что-то надеяться было бы просто глупо. Но вот в защите тут уже реалистичнее. А еще у меня возник вопрос. Вот, предположим, каким-то чудом мы находим эту гребаную сокровищницу и что дальше? Как ее, сука, перетащить обратно? На горбу, золото обладает удивительной особенностью, оно, мать его, тяжелое. Рюкзак за плечами будет весом в целую тонну, и без хорошего такого каравана, человек на 300-500, хрен что оттуда вытащишь. Сейчас речь идет о группе максимум в сотню рыл, причем идти придется по территории порождений, попахивает дерьмом. Что бы ни задумал этот Харт, я сомневаюсь, что он идет туда ради денег. Судя по виду, волшебник давно привык жить без этих блестящих монеток, тем более уже в старости. Ой, не сходится тут что-то, ой, не сходится. Обдумывая удивительные совпадения и явную ложь, которая прозвучала в словах старика, я заметил, как Теллер посмотрел на своего сержанта взором, полным ледяной суровости. Коротышка побледнел, лицо его скорчилось в жалостную гримасу. Если это не совпадение, капитан, то это она, шлюха судьба. Лорс огляделся, словно ища поддержки у невидимых собеседников. И эта сука, прошу прощения, лорд Суртон, в конце концов трахает всех, всех, врагов, друзей, этих долбанных лохматых подземных чудищ. Но его слова прозвучали в пустоту. Молчание капитана было гробовым. Я открыл было рот, чтобы озвучить свои сомнения, но, подумав, закрыл его. Вместо этого еще раз взглянул на эльфийку, одержимая или нет, но красивая. Я помню, произнесла она, глядя на меня, одновременно накидывая капюшон обратно на свои светлые локоны. «Я помню, как убивали». Причудливый звук, похожий на всхлип, который говорящая всеми силами постаралась замаскировать под неопределенное хмыканье. «Детей, такое нужно помнить», — мрачно заметил Теллер, а потом поднялся на ноги. «Я спать», — заявил он, направившись наверх. Лорс глупо хихикнул и подмигнул мне. «Завтра, колдун», — сказал он Харту. «Мы договорим завтра». «Такие новости», — возвышенно произнес сержант, — «надо переспать». Когда мы все поднялись, Лорс нагнал меня по дороге к выходу из таверны. Хотелось отлить. Кажется, выпитое вино просилось наружу. «Понравилась она тебе, наша жрица?» Седой мужчина даже не думал прятать ухмылку. «Конечно», — согласился я, потому что да глупо было спорить. «Я успел посмотреть на женщин этого мира, хоть они и старательно прятали все самое интересное под ворохом одежды. В общем, это Аркуэны, топ. 10 из 10, даже по меркам старого современного мира. Кому может не понравиться? Ты не первый, кто пытался найти путь между ее длинных ног», тон его стал заговорщицким. «Могу лишь поймать слезу ностальгии, видя, как новички раз за разом лезут в этот капкан. На глубинных тропах сам все поймешь, Зир». Она оглянулся я, с капитаном, хоть никого и не было, но голос я приглушил. «Хи-хи», тонко, по-девичьи, рассмеялся сержант, а потом закинул руку мне на плечо, тем самым приближаясь и заставляя меня задержать дыхание. Из его рта пер тот еще смрад. «Лорд Суртан самый опасный и суровый человек из всех, кого я знал, также обладает достойным интеллектом. О, он никогда не делал попыток сблизиться со жрицей в этом», сделал акцент на последнее слово, «плане. Но у тебя все впереди, только прошу», Лорс куда более серьезно посмотрел на меня, не позволяя ей завладеть своим разумом, постучал себе по виску. «Ты перспективный новобранец, в отличие от ушастого и дикаря. Я вижу в тебе себя», ностальгически закатил он глаза, пока я едва сдержал себя, чтобы не поморщиться. «Поэтому вот тебе мой совет. Сходи в бордель да натрахайся как следует, а на жрицу смотри как на ядовитую змею. Так будет куда проще. Как тебе, так и всем нам». Звучит разумно, не мог не согласиться я, а потому усмехнулся и вытянул руку. Мой собеседник рассмеялся, а потом хлопнул по ней. «Не корчи такие рожи», — доверительно хмыкнул он. «Понял я тебя, понял. На, возьми серебра. В счет твоей будущей доли, само собой». «Спасибо, сержант», — благодарно кивнул я. «Какой не есть, а человек старше по званию, сильнее и безусловно опытнее. Будет глупо перечить ему, толком не зная ни города, ни ситуации. Сходи в розовый персик», — ткнул он меня пальцем в грудь. «Вот где сидят лучшие. Денег хватит. Заодно можно быть уверенным, что никто не порежет, пока будешь занят делом». «Ценный совет», — признал я. «Нужное место я видел, находилось на центральной улице. Видать, не зря. Судя по всему, один из лучших борделей города. Ночь прошла просто шикарно». «Нет, серьезно. В розовом персике нашлись весьма симпатичные девушки, непотасканные и милые. Я сам, так-то, тоже весьма молод, подтянут, на лицо не урод, так что хорошо провел время с одной красавицей, а потом она поменялась со второй, причем по инициативе той самой второй. Короче, удалось побыть с двумя по цене одной, хотя поначалу посчитал было, что меня нагло разводит на еще одну оплату, на что честно поведал, что и рад бы, но более ни медика в карманах нет, а на вылазку за головами мне еще только предстоит пойти. «Смотри сам, голову там не сложи», прошептала мне жгучая брюнетка. Давно мне никто из клиентов массаж не делал и ласковых слов не говорил. Аккуратная грудь с задорно торчащими сосками повисла прямо напротив моего лица. И уж тем более не был столь аккуратен и осторожен. «МММ, угощение я оценил», обхватив губами один из них, прямо девственницей себя ощутила. В общем, и мне зашло, и девчонки оказались довольны. Утром вернулся в таверну, ополоснулся холодной водой, взятой из колодца. Не хотелось тащиться до реки, да думал было пойти на тренировки, как заметил Атиларда, который как раз заходил в задранную лапу. Прогуливаем, сдали тихого возмущения выдал я, направившись следом. Потренироваться, безусловно, можно было и в одиночку, но под контролем умелого сержанта получалось как-то качественнее. Не знаю, как точно сформулировать, ведь он вроде и не особо следил, так, поправлял время от времени, да рекомендовал те или иные способы отработки ударов, Однако прогресс за эти несколько дней был ощутимо выше. Я прямо-таки почувствовал, что стал более техничным, а в арсенале приемов появилась еще парочка, которые неизменно позволяли побеждать того же Равара с минимумом использования энергии. Если упростить, то я не хотел пропускать даже один день тренировок от Тиларда, так что решил узнать, в чем причина переноса и можно ли будет провести их позже. В общем зале таверны мужика уже не было, благо, меня направили наверх. Правда, при этом гончие столь явно ухмылялись, что не заподозрить неладное попросту не получалось. Однако я все равно пошел на второй этаж, где едва ли не лоб в лоб столкнулся с Ларсом. «Мой новый друг», — ухмыльнулся сержант. «Потом поболтаем, сейчас я занят». «Да я Атиларда искал, по тренировкам узнать», — ответил я. «Хе-хе», — задумчиво хохотнул седой коротышка. «А знаешь, идем». Лорс привел меня в одну из самых больших комнат задранной лапы. Хотя двигался старый разбойник с тем же бойким проворством, что и всегда, но после нашего короткого разговора вел себя удивительно тихо. Трудно сказать, было ли это следствием вчерашней попойки или вчерашней беседы. Внутри комнаты сидел искомый Атилард, но кроме него были еще Теллер, жрица и вчерашний маг, Харт. Все они дружно уставились на меня разными вариациями взгляда, от непонимающего до раздраженного. Похоже, ждали лишь Ларса, никак не меня. «КХМ», — откашлялся я, сразу осознав суть прикола, который устроили мне парни внизу, а также сержант. «Потом зайду», — развернулся было на выход, но оказался пойман крепкой рукой Ларса. «Мой новый помощник», — заявил он, подтолкнув меня к столу. «Грамотный, писать и читать умеет, да еще и не идиот. Откуда такие только берутся? Капитан, вы ведь не против?» Суртан лишь коротко глянул на него, а потом, куда более серьезно, на меня. Я постарался выдержать взгляд, хоть невольно ощутил, как максимально выпрямил спину и вытянулся. Благо, что сейчас он скорее был изучающим, а не давящим. К столу, спустя несколько секунд озвучил Теллер, и я торопливо уселся рядом с Ларсом. В принципе, как я понял, случайно попал на продолжение вчерашнего совещания, хоть этого и не желал. Я, так-то, даже толком не спал все это время. Не до сна, хе-хе, было. Единственное серьезное отличие состояло в том, что сегодня среди прочих здесь присутствовал и второй сержант. И если Лорс был устами капитана, то Атилард, правой рукой, чисто выбритый, с тонкими чертами лица, он выглядел младше 40 лет, которые, по размышлении, я ему дал. Этот человек явно был знаком с дисциплиной, и я не исключал, что до того, как стать серым стражем, являлся десятником, а то и сотником в какой-нибудь воинской дружине Ирла, а может и Тейрна, или стражи крупного города. Вид у него был суровый, аккуратный, выдававший склонность к меланхолии. А еще в Атиларде чувствовался опыт. Он, как бы сказать, когда речь шла о каких-то военных операциях, этот человек вызывал доверие, создавая ощущение профессионала. Я узнал краткий итог вчерашних переговоров, подождав, пока все сосредоточатся, заявил Атилард, начиная обсуждение. Любая операция требует тщательно подготовленного плана, а также наличия средств для его воплощения. Но для начала, он взглянул на Харта, я хотел бы еще раз услышать пояснение будущей задачи, на случай, если что-то неправильно понял. Волшебник задумчиво кивнул и начал объяснять свое предложение и предполагаемый путь, для чего пользовался заранее подготовленными картами, как глубинных троп, так и поверхности, чтобы можно было хотя бы ориентировочно понимать, где будет проходить группа. По мере того, как Харт рассказывал, Атилард начал демонстрировать явное сомнение, если не сказать больше, откровенное замешательство. «И когда вы надеетесь достичь этого тяга?» В голосе второго сержанта слышалась годами выработанная требовательность, привычка решать проблемы по порядку, которая свидетельствовала о том, что за плечами у него немало долгих кампаний. «Сокровищницу охраняют заклинания особого рода», — важно заявил колдун, сопряженные с движением небесных сфер. На этих словах он покосился на жрицу, но, не дождавшись никаких вопросов или реакций, продолжил. «Мы должны прийти в Рангар до наступления холодов. Нус, запас, конечно, есть. Таким темпом реально за год туда и обратно можно сгонять, ха-ха. Вот только мда, даже не буду перечислять все возможные проблемы». Мага между тем буравили взгляды всех присутствующих, даже мой. Казалось, мы все выискивали предательский блеск обмана в его невозмутимых глазах. «Всемилостивый Андрасти!» — в изумлении вскричал Атилард. «Начало зимы! Так надо!» — заявил старик, будто боялся опоздать. «К чему? К своей смерти? ПФФ!» «Нет, конечно, забавно было бы представить, что все это — лишь безумие одного колдуна, решившего перед смертью устроить незабываемый круиз. Но я почесал подбородок. Что-то не сходится. Что-то сильно так не сходится. Зир, хочешь что-то добавить?» — якобы добродушно спросил Лорс. «Вот ублюдок», — покосился я на него. «Мучаюсь вопросами, все-таки решил высказаться, хоть и не планировал этого. Я вообще не планировал оказаться ни на вчерашней беседе, ни тем более на сегодняшней. Как планируется вывозить золото? Все-таки гномья казна, скорее всего, в карман не поместится, даже если прибавить к нему кошелек». Взгляды собравшихся переместились на замешкавшегося Харта. «Зачарованные мешки», — выдал он. «Я знаю нужные чары, и жрица наверняка тоже». Эльфийка кивнула. «Что-то такое было», — задумчиво произнесла она. «Да, помню. Повторю». «Стоп-стоп», — замахал руками Лорс. «А какого хера тогда мы все эти годы таскали головы в тележках?» Жрица лишь пожала плечами. «Не думала, не спрашивали», — коротко и емко ответила она. Добрый и всепрощающий взгляд первого сержанта, казалось, был способен убить ее на месте, но нас прервал Атилард. «Не о том речь», — жестко заявил он. «Суть в том, что предложение Харта невозможно. Мы не сумеем добраться до Рангара к началу холодов». «Нет», — отрезал капитан, — «это возможно». Атилард побледнел и невольно опустил глаза с виноватым видом. Хотя вылеплен он был из совершенно другого теста, я совершенно не удивился, что у них с Ларсом проявилась одна и та же реакция на суровый, леденящий душу голос лорда Суртона. «Ну хорошо», — продолжил второй офицер. «Видно было, как он пытается обрести душевное равновесие. Тогда выбор пути предельно ясен. Вначале пойдем по поверхности, через наземный проход Арзаммара. Сразу за ним начинается территория Орлея, бывшие города эльфов. Но так как мы серые стражи, то проблем не возникнет. Пройдем через срединные земли до западного пограничья и самого глубинного предела». «Нет, так идти нельзя», — перебил его маг. По нарочито отсутствующему выражению лица легко было прочитать растущее презрение Атиларда. «И какой же путь предлагаете вы?» — подчеркнуто вежливо спросил сержант. «По глубинным тропам, через мертвые рвы, по глубинным тропам». Этому человеку было свойственно ехидство, даже несмотря на то, что имел серьезный и дисциплинированный склад ума. «Вы в своем уме? Мертвые рвы – это территория, которая кишит порождениями, даже несмотря на легион мертвых, который пытается держать там границу. А нам ведь не голов надо набить, а пройти их насквозь. Вы отдаете себе отчет. Я не могу передвигаться по территории Орле», – сожалеюще сказал Харт. «У меня сложилось ощущение, что волшебник непонятно по какой причине испытывал к Атиларду толику уважения, в отличие от того же Ларса. Быть может, причина в его богатом опыте решения всевозможных организационных вопросов, спросите у лорда Суртона. Он знает, кто я». Очевидно, отсутствие возражения в мрачном взгляде капитана было достаточным подтверждением. Что там было вчера? Ах да, маг, который сыграл одну из ключевых ролей при освобождении Ферилдина. Хм, пожалуй, я могу его понять, учитывая же, что в Орлее полно убийц, которые, кстати, совсем не факт, что будут маскироваться под милых рыжеволосых девушек-бардов, а могут сработать как Рокс, удар топором по лбу, то лучше поостеречься. Хотя обменять возможность почти безопасно путешествовать по поверхности на возможность зарыться на глубинные тропы, а может, просто замаскировать мага, рискнул я еще раз открыть свой рот. Не хочу показаться трусом и все такое, но путешествие, судя по всему, предстоит тяжелое. Повоевать еще успеем. А если состричь бороду, кивнул на старика, да нацепить парик на голову, то кто его узнает? Хо, довольно кивнул Лорс, не зря помощником взял. Мою магическую силу так просто не спрятать, хмыкнул Харт. Многие волшебники обучены такому фокусу, как чутье на магию. Точно, они ведь именно так обнюхали друг друга со жрицей, а из храмовников так и вовсе каждый может. К тому же, если умру я, то сокровищница так и останется ненайденной. Ага, тонко намекнул, что готов пожертвовать кем-то из нас, скормив тварем на тропах, но зато выжить самому. Значит, хотите избежать встречи с орлесианцами, продолжил Атилард, когда понял, что я закончил с вопросами. На этой фразе второй сержант почему-то посмотрел не на мага, которому его слова не понравились еще больше, чем мой вопрос, она Теллера, будто бы негласно спрашивая его, можно ли наплевать на мнение безумного старика. Капитан, однако, сохранил молчание. Что с того? Поинтересовался Харт. Благородные черты лица сделали дерзкую улыбку Этиларда еще более оскорбительной. Ходят слухи, что король Кайлан очень сблизился с Селиной, императрицей Орлея, и даже собирался съездить к ней. Конечно, упер он руки в бока, уже не сейчас, когда возникла угроза со стороны порождений. Но, сделал паузу, если мор затянется, то наверняка запросит у них военной помощи. Этим он намекал, что с Орлеем придется столкнуться в любом случае. Хотя я мог бы побыть комнатным пророком, сказав, что планы на сближение улетят в трубу, ведь Кайлан попросту сдохнет у Астагара, а Логейн скорее самолично весь Фирилдин скормит порождением, чем запросит помощи у Орлея, но зачем? Может, если сильно повезет, мы вернемся без особых проблем, заодно имея полные мешки золота, мечты. Я, так-то, вообще не уверен, что отправлюсь с гончими. Можно сказать, даже повезло, что Лорс решил притащить меня на эти совещания. По сути, теперь оцениваю реальную опасность для всей группы. Харт чисто механически совершил изящный наклон головы в сторону Этиларда, будто, забывшись, отдался старой привычке какого-то важного придворного. Было видно, что волшебник глубоко погружен в свои мысли, но хотел дать понять второму сержанту, что уважает его самого и его опасения. Выглядело, конечно, нелепо. Старый отшельник с нечесанной шевелюрой, в нищенских лохмотьях, и с манерами обитающей далеко отсюда денеримской знати. Хотя если он был героем войны, то, может, какое-то время жил в замке, или даже дворце короля. Никто, впрочем, над ним не смеялся, даже Лорс. Все ждали следующих слов. «Послушайте», — наконец заявил Харт, — «если бы не начинающийся мор, подобная экспедиция была бы безумием. Сейчас, наверное, как раз то время, единственное, когда возникла возможность предпринять подобную авантюру. Порождения уйдут с глубинных троп, оставив их полупустыми. Это наш шанс пройти без особых усилий и проблем. Просто будем внимательны, тогда путь по подземельям займет даже меньше времени, чем по поверхности». Этилард, однако, не хотел сдаваться так просто. «Капитан говорил мне, что вы ветеран, участвовавший в войне за независимость Фирилдина. Вы должны понимать, как ведут себя армии. Кроме того, я вижу, что у вас есть знания касательно мора». Мужчина решительно подался вперед. «Уже понятно, что порождения тьмы начнут свой поход с Фирилдина, а значит, глубинные тропы под Орлеем сохранят свою прежнюю опасность». «Не совсем», — спокойно произнес Харт. «Порождения из ближайших окрестностей тоже стянутся именно к Фирилдину, а Орли — наш сосед. Следовательно, глубинные тропы там также будут полупустыми. Мы успеем проскочить, а дальше так или иначе придется спускаться в подземелья. Конечно, после того, как пройдем Орли и окажемся в гамарданских вершинах, можно подняться на поверхность, но земля там, скорее всего, будет столь же наполнена тварями, как и самые глубокие подземелья». Этилард скептично пожал плечами и отодвинулся подальше. Он будто бы показывал, что умывает руки, если его стратегические советы никому не интересны. После этой второй встречи все завертелось с бешеной скоростью. Уже на следующее утро лорд Суртан устроил смотр отряда. Гончие собрались на окраине Итшхолла, подальше от горожан и чужих глаз. Компания была разномастная, человек под 100, из которых я знал, дай бог, четверть. Еще четверть видел краем глаза, а остальные не появлялись ни на тренировках Этиларда, ни даже в задранной лапе. Видимо, простые наемники, подумал я, что звучало логично. Серые все-таки были элитой, а вот остальные, ну, не скажу, что не стоят моего внимания, однако не представляли такого интереса. Эльфов, гномов или кунари среди них, кстати говоря, обнаружено не было, как и женщин, что уже немного удручало. Хаэм правда удручало, внимательно прислушавшись к себе, понял, что нет, не удручало ни капли. А раз так, то не стоило и думать об этом. Мне и жрицы хватало. Все представители отряда владели всевозможным оружием и амуницией. Некоторые изощрялись, явно намереваясь за время недолгого пребывания в Итшхолле вернуться поближе к цивилизации. Один даже был облачен в чистые белые одежды орлесианского дворянина и комично переживал, что заляпал грязью малиновые отвороты. Другие были неопрятны, как дикар. Жестокая охота наложила на них свой отпечаток, так что некоторые уже сами походили на порождение. Многие переняли хасинские обычаи носить в качестве украшения высушенные кости, либо на поясе, либо пришивая их к наружной лакированной поверхности щитов. Помимо этого, единственное, что роднило их, какая-то глубокая душевная усталость и, конечно, неизменный почтительный страх перед своим капитаном. Когда мы построились в шеренге, Лорс в высокопарных до глумливости выражениях описал суть экспедиции, которую планировал Теллер. Лорд Суртан стоял в стороне, рыща глазами вдоль горизонта. Жрица, почти такого же роста, как и капитан, но гораздо изящнее и уже в плечах, неизменно прятала лицо под капюшоном и держалась рядом с ним. Все чаще у меня пробуждался интерес, какого же рода отношения царят между ними. Если это не физическая близость, а не верить сержанту в этом вопросе мне казалось весьма глупым, то что тогда? Неужели все дело в том, что Теллер нашел ее на глубинных тропах? Это импринтинг, запечатление, если по-простому. Или нет, я ни разу не видел, чтобы они общались, но уверен, это общение есть. Мотнув головой, прогнал лишние мысли и сосредоточился на людях, стоящих вокруг. Я, как и другие серые, держались своей небольшой ватагой, в то время как обычные рядовые хоть и стояли рядом, но казались неизменно более далекими. Впрочем, с учетом того, сколько здесь людей, иначе и быть не могло. Столь большая группа просто не могла не разбиться на подгруппы. Лорс между тем же выписал необычайные опасности, с которыми столкнется экспедиция, объяснил, что пойдем мы на расстояние в 10 раз больше обычной тропы, как он выразился, и что в дыре нам придется жить больше года. Эх, как раз тот срок, который поставил Дункан. Вот как тут не верить после этого в судьбу и совпадение? Все, что есть вокруг, намекает мне, что нужно согласиться и пойти с гончими. Чего уж, даже подсластили мне пилюлю и показали личико эльфийки, заинтересовав ее тайной. И ведь я, сука, повелся. Сержант после этих слов, как бы подчеркивая их значимость, сделал хорошую паузу. Вот уж в чем ему не откажешь, так это в чувстве момента и умение трепать языком. Однако, глубинные тропы для людей, состоящих в отряде, не столько место, сколько работа. Нет, скорее искусство со своим сводом законов и преданий. Уверен, проведя многие месяцы в дыре, охотники за головами возвращаются и травят байки о пропавших без вести артелях. Впрочем, слова больше года придавали описанию их будущего похода тревожный оттенок. Сухопарый старикан многократно возвращался в своей речи к сокровищнице. Сокровищница – это произносилось как титул великого правителя. Сокровищница – повторяли вполголоса, будто символ общей надежды. Сокровищница – произносили сквозь зубы, словно говоря, долго ли еще мы будем лишены того, что нам причитается по праву. Сокровищница – кричали вновь и вновь, твердили, как имя потерянного ребенка. Сокровищница – взывали, будто к утраченной святыне, второму пришествию Андрасте, которая подарила бы покой их измученным сердцам. Но существеннее всего, важнее всего сказанного, ее можно было поделить всем на равные доли. Ложь была разукрашена сверху витиеватой словесной резьбой, а Лорс все рассказывал, багровея лицом гуще и гуще, склоняя голову в самых выразительных оборотах своей речи. Его тело подкрепляло рассказ ужимками, то вытягивалось в струну, то приплясывало на месте, расхаживало взад-вперед, пока голос медлил перед следующей фразой. И все это время царило строгое вышколенное молчание, которое я, учитывая невообразимый состав гончих, счел бы чудом, если бы до этого не делил один стол с капитаном. Пусть это и произошло всего дважды. Времени подумать у вас до завтрашнего утра, объявил в заключении Лорс, широко разведя руки. Завтра надо решить, рискнуть ли всем и прыгнуть в князи, или держаться за свое и умереть рабом. После этого отказы будут считаться дезертирством, и по вашему следу будет пущена жрица, прошу любить и жаловать. Стоп, кажется, я чего-то очень и очень не знаю. Эй, эльфеечка, ты правда кровожадная убийца? Покосился я на женщину, которая неподвижно стояла возле Теллера. Закон тропы вы знаете, ребята, продолжал сержант. Одно колено подогнется, десятерых за собой потянет. Одно колено, и десятерых. На этом все завершилось, и люди начали разбредаться. Так как никто и никуда меня не звал, то я пошел с остальными, слушая, как гончие смешали ряды и начали переговариваться, обсуждая перспективы. Они ни капли не напоминали мне серых стражей из тех, которые присутствовали в башне бдения или отряде капитана из Фольта. Те были воинами, чьи пыл и жесткость ощущались даже на расстоянии. Когда я смотрел на них, то верил, что эти люди и правда готовятся к тому, чтобы сдержать мор, пусть даже ценой своей жизни. Гончие – представители совсем другой породы. Они были не столько непримиримыми, сколько порочными, не столько жесткими, сколько равнодушно бесчувственными, и не столько целеустремленными, сколько голодными. В конце концов, большинство из них были только наемниками, хотя и непростыми, а испытавшими на себе бессмысленную злобу порождений. Лорд Суртон, насколько я понял по нескольким взглядам, которые он бросил на неспешно разбредающихся людей, думал о том же. А еще я заметил, как капитан переглядывался с Хартом, словно их соединяла какая-то особая, тайная связь. Может, так и было, все-таки оба, ветераны войны, причем серьезной, кровавой и очень жестокой. В голове невольно возникла мысль, что эти двое обладали тем, чего нет у меня, а также тем, чего нет у всех остальных, неким тайным знанием, мерилом правильного и неправильного, того, что можно получить, лишь пройдя по-настоящему кровавую мясорубку. И от этого они становились своего рода людьми одного племени. Эта мысль одновременно восторгала и тревожила меня. Все-таки оба этих человека были достаточно опасными и наверняка безумными. День ушел на раздумья. Я не хотел с кем-то советоваться, понимая, что решение нужно принимать самому. В конце концов, я знал куда больше, чем те, кого мог бы послушать, и почти уверен, что маг в чем-то врал. Конечно, за язык схватить его не получалось, уж больно продумано все звучало, а я пусть и научился худо-бедно, благодаря прежней жизни и телевизору, определять ложь, но слишком плохо знал этот мир, поэтому не мог понять, где же меня хотят надуть. С другой стороны, капитан ему верит. Это вызывало саркастичную усмешку, а также вопрос, с какого это момента я сам стал верить такому человеку, как Теллер. Примечание к части. Для тех, кто хочет поблагодарить, есть Бусти, ссылка на профили. Бичина 5.4. Глава 6. В этот вечер, во время непременной попойки, я наблюдал за стариком-магом, продолжая обдумывать варианты за и против намечающегося похода. С какой-то стороны, я четко осознавал, что это путешествие даст мне столько опыта и, скорее всего, возможностей, что ожидаемые мор и канонные события покажутся хаем не детским лепетом, конечно, но пройдут куда как проще. Однако если я отправлюсь с гончими, то риск сложить голову возрастет многократно. Я сидел немного поодаль, отделившись ото всех, даже не за столом, а за лавкой у стены. По инерции в целях своеобразной тренировки начал направлять энергию в глаза, рассматривая все вокруг в удивительной четкости. Это по-настоящему уникальная способность. Никогда в жизни, ни в этой, ни в прошлой я не владел столь феноменальным зрением. Хах, вот они, очередные чудеса этого мира. Любая часть таверны, даже значительно отдаленная, оказалась прекрасно видна. Я различил копошащихся личинок в самых темных, вечно облеванных сырых углах, пауков и каких-то жучков на потолке, периодически падающих вниз, на вшивые головы, грязные тарелки и никогда не мытые кружки. Видел, сколько выпало на костях у следопыта Гишрена, который играл с Кастаном и Арбеллом. Рассмотрел, как один из гончих, обычный наемник, не серый, чьего имени я не знал, расплачивался с Харгрусом за какую-то особую выпивку. Мне удалось увидеть каждую царапину и вмятинку на грязных медных монетах, брошенных им на засаленный стол. Бросив взгляд на наших командиров, заметил молчаливого лорда Суртона и Аркуэна, которые сидели лишь вдвоем. Ателард отсутствовал, а Лорс в этот момент как раз поднялся со своего места и подошел к Харту. Ощутив желание узнать, чего хотел сержант, я задумался, что будет, если я направлю энергию в уши. Мысль, появившись в голове, отказывалась уходить, отчего я тихонько вздохнул и сосредоточился, только аккуратно, чтобы не оглохнуть. Быстро стало понятно, что процесс столь же простой и очевидный, как с глазами. Основная проблема заключалась в том, что нужно грамотно фильтровать лишнее, вычленяя необходимые голоса и усиливая лишь их звучание. Это получилось у меня едва ли не интуитивно, поэтому почти сразу я расслышал разговор колдуна и сержанта. «Капитан просил меня напомнить тебе», — сказал Лорс, — «что эти люди — охотники за головами, ничего более и ничего менее. Все легенды о кровавых гончих — это о нем». Попросил напомнить, хмыкнул я про себя. «Да чего же странно, человек, который брезгует говорить, доверяет человеку, который ничего другого делать не умеет. Хотя, не буду наговаривать на сержанта, уже успел понять, что этот человек не так уж прост. «А ты?» – спросил его маг. «Ты всему этому веришь?» – лицо Ларса исказила знакомая ухмылка. «Я был с лордом Суртоном с самого начала», – ответил он. «Со времен, когда Ферилдин еще стонал под игом Орлея, и был с ним во время восстания, которое позволило нам отвоевать свободу. Я видел, как он стоял невредимый под градом стрел, пока я за щитом сгибался в три погибели. Я был с ним бок о бок на стенах Редклиффа, когда поганые шевалье неслись сломя голову, только бы скрыться от его разгоряченного кровью взгляда. Я был на холмах подле внутренних земель, после того знаменитого боя, когда Тейрн Лагейн смог разгромить 40-тысячный корпус орлесианцев. Вот этими ушами слышал, как сам король Мэрик, лично, назвал капитана героем, отбившим целое направление, не позволив проникнуть отряду противника в наш тыл. Лорс рассмеялся, лихорадочно раскрасневшись. А да, он смертен, разумеется. Лорд Суртон, мужчина, как всякий другой, в чем убедились немало незадачливых девиц, уж поверь мне, но что-то смотрит за ним, и, что важнее, что-то смотрит его глазами. Сержант схватил Харта за локоть и стукнул своей чашей о его так сильно, что треснули обе. «Будет правильно, если ты», — сказал он с пустыми безумными глазами и отступил назад нетвердыми шагами, кивая, словно в ответ на неслышную мелодию или фразу, которую были бы в состоянии разобрать только крысы, «если ты будешь уважать капитана». Я видел, как волшебник осмотрел свою мокрую руку. Вино стекало с его пальцев, густое, будто кровь. Мое тело покрылось мурашками. Вот о ком надо беспокоиться. Похоже, у всего командования проблемы с головой. Странно, что меня столь взволновала лишь эльфийка, хотя после оговорки Ларса, что они направляли ее на поиск и устранение дезертиров, более странным было бы не беспокоиться на ее счет. Вот только даже если жрица и впрямь все еще одержима демоном или духом, то почему-то вполне себе нормально относилась к людям и гончим. Впрочем, ныне у меня уже возникло столько тревог, что одна гасила другую. И вообще, во всем надо искать плюсы. Как минимум, иметь в товарищах настоящую эльфийку было очень фантазийно-романтично. Ха-ха-ха. Ладно, если серьезно, то еще один маг в отряде, это здорово. Я честно не строил больших иллюзий о предстоящем путешествии. Группа планировала не просто экспедицию, но долгую и жестокую войну, затяжную битву по всему Тидасу. К этой Аркуэне, конечно, еще надо осторожно присмотреться, но, насколько я узнал, в мире было мало сил, способных сравниться с могуществом старых и умелых волшебников. Не зря Теллер держал ее поближе к себе. В конечном итоге, раздобыв чистый пергамент и перо с чернильницей, я составил краткий список своих похождений в этом мире. Не просто так, конечно же, я не спешил начинать вести дневник. У меня был план. Я желал окончательно убедиться, что прав или не прав. Писал я при этом по-местному, заодно тренируясь и вспоминая буквы. С непривычки оставил кучу клякс и даже проткнул бумагу в одном месте, но зато в очередной раз уверился в том, что все вокруг будто бы кричало о необходимости этого похода. Я решил послушаться. Судьба не станет столь явно намекать на что-то, если не будет иметь на тебя какой-то план. В конце концов, я ведь зачем-то оказался в этом мире, а порождение тьмы вроде как и без меня смогли одолеть. Пятый мор был успешно уничтожен по сюжету игры, а значит, чисто формально моей помощи никому не требуется. Никому здесь, в Ферилдине. Получается, я могу забиться в глубокую нору. Плохое сравнение, в норе наверняка обнаружатся твари. КХМ, я могу стать обычным горожанином или жителем какой-нибудь деревушки, да бед не знать. Все и так должно решиться успешно, с моим участием или без. Во всяком случае, я на это надеюсь. Но что, если суть моего попадания в этот мир глубже, чем кажется? Да, моя помощь вроде как, это не точно, не нужна в Ферилдине. Но что, если она нужна где-то еще? Например, там, в путешествии к этому Тейгурангар, кто знает, я могу сложить голову, даже если останусь, откровенно признал я. Даже в случае, если продолжу тренироваться всеми силами и способами, это не позволит мне стать непобедимым суперменом. Всегда будет тот, кто окажется сильнее. А если не один, так двое, трое или, ха-ха, орда. Мои слова, конечно, не означали, что я брошу тренировки. Нет-нет, я собирался и дальше оттачивать собственные навыки, делая упор на скрытность, но в поход идти все-таки решился. Посмотрим, что будет дальше. как бы не пожалеть об этом, криво улыбнулся я, после чего лег спать, ожидал, что не усну, но снова ошибся, вырубился почти моментально. На утреннюю поверку явились всего около 30 гончих, включая половину состава серых стражей, не больше, примерно треть тех, кто собрался накануне. Лорд Суртан оставался непроницаем, как всегда, но Лорс выглядел крайне веселым, хотя и непонятно, от того ли, что так много, или от того, что так мало встало на тропу, как он выразился. Среди собравшихся гуляли слухи, что хоть исчезновение солидной части народа уменьшало наши шансы на успех, но значительно увеличивало долю. Теперь, когда состав отряда определился, следующие дни были посвящены поискам обмундирования и пополнению запасов. Старик-волшебник, ко всеобщей неожиданности, охотно сдал в общак остатки своего золота, чем произвел на гончих неизгладимое впечатление. А у меня очередную дозу подозрения. Сложилось ощущение, что он уже не видит смысла в собственных деньгах, как будто не планирует возвращаться. Шикарные перспективы, которые я всеми силами от себя гнал. Впрочем, почти все остальные посчитали подобное расточительство очень хорошим знаком. Наш заказчик тратит целое состояние, очевидно ожидая, что в конечном итоге получит куда как больше. Даже сержанты начали выражать Харту осторожное одобрение. Всегда одно и то же. Убеди человека сделать первый шаг, в конце концов, ну имеет ли какое-то значение всего один шаг, и еще километр он пройдет лишь для того, чтобы доказать, что поступил правильно. Я оказался не исключением, ходил по оружейным лавкам и кузницам наравне со всеми, влезая в долги, в отрядную казну, и добирая себе кучу необходимых вещей. Точильный камень и набор ухода за оружием и броней, дополнительный комплект одежды, спальный мешок, небольшую палатку, отдельный котелок и посуду, запас пропитания, весьма скромный и походный, алхимическую аптечку с набором припарок и многое-многое другое. Большая часть будет размещена на мулах, которые идут с группой и на которых планируется как размещение вещей, так и возвращение с золотом. «Так всегда бывает», — сказал мне этим вечером Атилард, когда мы сидели в задранной лапе. «Сегодня столы были сдвинуты и почти все сидели вместе, как одна большая семья. Хах, смешно, но наемничье братство, что тут сказать?» С какой-то стороны, Теллер даже таким своим поступком, этим безумным путешествием, играет на руку тому же Дункану, ведь гончие во время своего похода наверняка не единожды столкнутся с порождениями, уничтожая тварей. Мы с Атилардом сидели рядом, фактически бок о бок, и ели, не произнося ни слова, пока за столом гремели и буянили кутящие гончие, и в самой гуще, в самом центре веселья, Лорс, перед спуском на глубинные тропы, уточнил у него. Атилард не ответил, обгрызая кроличью кость, а потом пожал плечами. «Перед всем», — сказал он, поднимая глаза от разбросанных по тарелке костей. В его взгляде сквозила подлинная скорбь, сожаление королей, вынужденных обрекать невинных на смерть ради усмирения толпы. «Перед всем, что связано с кровью». Сомнения после уже принятого решения вновь охватили меня, словно лишь сейчас я осознал весь потаенный смысл уже сказанных слов, будто бы прочувствовал груз пути, который предстояло пройти. «Разумеется, я сильный. Разумеется, именно со мной не может произойти ничего дурного, ведь я ведь не просто так сюда попал, верно? Я не могу глупо умереть, только какой-то эпичной и очень возвышенной смертью. Иначе никак. Я не могу взять и тупо сдохнуть в канаве. Я пережил поход из Фольта, пережил встречу с могущественным демоном и тысячей порождений. Я боюсь того, через что предстоит пройти». Взгляд механически осматривал шумное зрелище куражащихся воинов. Кто-то уже клевал носом, навалившись на стол, другие сотрясались от смеха и, за исключением Ларса и еще нескольких человек, были полны грубого юношеского задора. Сколько из этих людей погибнет? Сколько сдохнет ради того, чтобы достичь своей мечты? Сокровищница, ха-ха. Это все ради стремления разбогатеть и жить так, как хочется. Получать то, что хочется. Вот только думал ли хоть один из них, что будет, если они и правда вернутся с мешком золота за плечом? Как быстро каждого из них прирежут, отбирая награду? Как быстро обманут и все заберут? Как быстро они потеряют все до последнего медика, устраивая бесконечные попойки и шумные пирушки? Отчего-то вспомнились люди, выигравшие в лотерею. Как они проматывали состояние, скатываясь на самое дно, даже ниже того, что было до выигрыша. Деньги — вот где кроется настоящее зло. Сквозь дымок от очага в середине комнаты я увидел, что трактирщик Харгрус тоже наблюдает за гончими. Заметив мой пристальный взгляд, щуплый мужик вскочил и, пошатываясь, вышел за дверь, при каждом нетвердом шаге загребая руками воздух. Сразу же припомнил его слова, сказанные старику-магу: «Гончим поперек дороги не становись, сметут», а по таверне продолжали раздаваться волны взрывного хохота. Чей-то приглушенный голос что-то говорил о сокровищнице. Буйное, надрывное веселье проникало повсюду и даже за двери, куда я вышел, чтобы справить нужду. Стоило лишь завязать тесемки штанов, как рядом встал Равар. Эльф, как и Нида, тоже решился на этот переход. Сейчас он с ухмылкой хлопнул меня по плечу. «Скоро мы станем богатыми, Зир, или умрем», — пьяно хохотнул он. «Ты прав», — только и мог, что ответить ему. «Может, стоит отказаться, пока еще есть возможность?» Последние слова вылетели изо рта быстрее, чем мозг успел их обдумать. Проклятое мышление. Не хотел ведь ни с кем советоваться, кроме самого себя, и на тебе. А что изменится? Неожиданно разумно, хоть и немного заплетающимся языком, спросил парень. «Думаешь, шанс на выживание, останемся мы в этой дыре, будет выше? Мы же не в одиночку тут останемся», — хмыкнул я. «Есть этот», — щелкнул пальцами Готфрид с топорами. «Правда, они сейчас где-то на тропах, но тут имеются иные капитаны, другие серые, двух или трех стражей, с нашим-то потенциалом и чутьем на твари, с руками оторвут в любом отряде. Да в крайнем случае можно основать что-то свое, попробовать походить вдвоем. Поначалу недалеко, а там и дальше. Или стоп, зачем вообще куда-то ходить? Мы, серые стражи, а не охотники за головами. Остальные занимаются этим из выгоды. Мы же, то есть я», — указал пальцем себе на грудь, — говорил с Дунканом в башне бдения. Он сказал, что уже через год будет собирать всех серых, так как к этому моменту, скорее всего, мор окончательно объединится в единую орду и выплеснется на поверхность. Будет нужен каждый клинок. И ты хочешь сохранить свою жизнь сейчас, чтобы потом вступить в мясорубку с мором, где шанс сдохнуть в 10 раз выше? — улыбнулся эльф. «Я наводил справки. Чем умнее и опытнее капитан, тем реже дохнут люди. У лорда Суртона в этом смысле репутация близка к идеалу. Гончие не просто так считаются местной легендой, но и они пойдут в бой, когда позовут», — возразил я. «Стоит Дункану или королю объявить сбор, как каждый охотник и страж направится на объединение. И тогда возникнет вопрос». Равар поднял палец. «С кем ты? Одиночка? В отряде каких-то никому неизвестных ребят? Или с легендой пограничья, на счету отряда которого тысячи голов порождений? Такими уже не станут жертвовать. Таких не будут направлять на самоубийственные задания. Это уже элита. И я хочу быть именно среди таких». «Хорошие слова», — кивнул я. «Честно, мне нравится, как это звучит. Для чего еще нужны друзья?» — пожал он плечами. «Кстати, знаешь, куда я заходил вчера?» Парень тут же сменил тему. «Все-таки решил навестить местный эльфинаж. Он, если что, расположен не внутри города, а отдельно, за жалким деревянным забором. Очевидно, чтобы твари, если прорвутся сюда, сходу их всех сожрали. Либо орлисианцы, ежели решат снова напасть, вырезали их на ходу, выиграв этим некоторое время людям». В его словах ощущался гнев, смешанный с долей тоски. «Даже хуже, чем в других городах. Эльф рассказал, как он пообщался со старостой и еще парой человек, как посмотрел на их быт, как обещал помочь, чем сможет. Они даже не поверили мне», — Равар почесал лоб. «Эти эльфы были в таком положении, что попросту меня проигнорировали. У них свои порядки, и они будто бы находятся в осаде. Все с оружием, в любой миг готовы броситься в бой. Все женщины сидят по домам, а те, кто не сидит, держатся на расстоянии и работают только с луками. Каждый готов драться, но этого все равно мало. Формально свободные эльфы находятся в статусе всеобщих изгоев. Да такая вот жизнь. Мы болтали, а в таверне позади нас наемники пьяно пели песни, перед тем как идти проливать кровь. Я будто бы видел, как они размахивают в воздухе руками и стучат кружками в такт. Капитана, естественно, среди них не было, как того требовал его статус, граничащий с божественным. Но был Лорс, совпавшими глазами и иссушенной годами кожей. Сержант поблескивал щербатой улыбкой и, пользуясь своим положением, заставлял остальных делать вид, будто он один из них. Беда его, Лорса, была в том, что он не желал признавать своих старческих странностей, не замечал своего груза разочарования и горечи, которыми полнится одряхлевшие сердца. Были и другие люди, собственно гончие, а не их безумные предводители – не знающие бремени долгих прожитых лет, целиком растворившиеся в беззаботном водовороте страсти и грубых желаний, которые и делают молодых молодыми. Они щеголяли готовностью совокупляться и убивать, делая вид, что повинуются лишь собственному капризу, но на самом деле все было ради того, чтобы не ударить в грязь лицом перед остальными, быть признанным. Я видел все это сквозь ночную темноту и деревянные стены, будто они резко стали стеклянными. И тогда я почувствовал особое восторженное ощущение свершающейся судьбы, как человек, который узнал, что ему предстоит стать новым мессией. Да, погибнут сотни, умрут тысячи. Сколько бы идиотов не потребовалось уничтожить, чтобы выжить самому и ощутить, как мир меняется от происходящих событий. На следующий день, по утреннему холодку, наша экспедиция с мутными от похмелья глазами побрела к подножию холмов. Длинная вереница людей, согнувшихся под тяжестью поклажи, единственная на данный момент зачарованная сумка находилась в распоряжении капитана и сержантов, ведя под устцы мулов, начала взбираться по склону прочь от убогих кварталов Икшхола. Извилистая дорога была опасна и усыпана воняющим ослиным навозом, но почему-то казалось, что так и должно быть, что этот скверный город можно покидать только с потом и кровью. Становились физически ощутимы пересекаемые границы и остававшийся за спиной форпост Ферилдина, последний край страны, за которой расположено уже совершенно другое государство. Покинуть Икшхол означало вычеркнуть себя из истории и из памяти, вступить в мир, полный хаоса, как душа Аркуины. Да, думал я, шагая на вершину холма, это правильно, что приходится карабкаться в гору. Путь во тьму должен требовать очистительной жертвы. Мы направлялись в сторону морозных гор, туда, где вскоре будет достаточно большой и в меру удобный проход на глубинные тропы. Туда, куда спускаются сотни артелей, чтобы вернуться с полными телегами отрубленных голов порождения или не вернуться вовсе. Криво улыбнувшись, поправил поклажу, а потом покосился на своего мула, который плелся среди остальных. За ними приглядывала пара человек из свежего набора обычных наемников, людей без скверны в крови, которые не были серыми и, соответственно, были слабее нас, менее приспособлены, менее искусны. И плевать капитану, что некоторые простые люди сражались более умело, здесь, как и в любой другой группе, всегда находились свои аутсайдеры. Окрестности Икшхола, взгляд со стороны. Элисса многое узнала о том, что значит ждать и наблюдать. И еще больше, о природе человеческой. Она довольно быстро поняла, что Икшхол – неподходящее место для ей подобных. Сознавая свою хрупкую красоту, она до мелочей знала, как эта непреодолимая сила цепляет взгляды мужчин, словно репей шерстяную одежду. С ней бы бесконечно заигрывали, пока, наконец, какой-нибудь шустрый сутенер не понял бы, что у нее нет покровителя. Ее опоили бы или подослали столько людей, что с ними не получилось бы справиться. Ее бы изнасиловали и избили. Кто-нибудь непременно отметил бы ее благородный профиль, нежную кожу, не знавшие работы руки, и из обычной симпатичной девки она превратилась бы в диковинку. Аристократку из самого Денирима или Валруая. Ее замотали бы в дешевые тряпки, фольгу и драгоценности из леденцов. На много километров вокруг каждый охотник за головами, наемник, купец или простой горожанин, у которого завалялись кое-какие монеты в кармане, забрал бы с собой ее частичку. Она знала, что так будет. Костным мозгом чуяла, можно сказать. Секс-профессия из прошлого мира не отпускала ее, присутствуя не столько памятью о череде наполненных пороком лет, сколько в виде наслаивающихся друг на друга мрачных теней внутри. Оно всегда в ней, всегда рядом. Побои, наркота, жестокость, крики, постоянная нехватка денег и страх. Страх, что скоро она перестанет привлекать клиентов. Скоро она станет старой и некрасивой. Тогда ей понизят цену, сделают дешевой настолько, что позволить себе ее поиметь сможет даже школьник, сэкономивший на обедах. Элисса, а тогда еще Алина, всегда стремилась найти возможность урвать побольше. Работала с группами, соглашалась на извращения, ездила в загородные дома и сауны, другие города и даже страны, куда девушек везли сразу толпой. Она помнила, как смотрела на лица своих коллег-подруг, как видела практически детей, что, наверное, даже не закончили школу, но всем было плевать. Равнодушие и потребление, спрос и предложение, жестокая реальность прошлого мира. Ею пользовались все, кто только мог, но почему-то дно кувшина никогда не высыхало. Всегда оставался последний глоток, которого хватало, чтобы смочить губы и высушить слезы. Именно такой она была, когда наткнулась на того клиента, который избил ее до предсмертного состояния, а наркота шерсти окончательно добила, опустошенной до самого дна, за исключением одного последнего глотка. Ушло много времени в теплоте и заботе новой семьи, в замке Кусландов, чтобы она хоть немного смогла прийти в себя, а потом последовало новое предательство. В глубине души Элис сознала, что так и будет. Поэтому вместо того, чтобы последовать за Хартенисом в Итшхолл, девушка обошла город вокруг и поднялась на холмы. На этот раз она и вправду оставила своего коня сорвиголову волкам. Нагнать мага оказалось на удивление несложно. Видимо, он посчитал, что хорошо сумел замести следы, что было правдой, однако разговор с Верином и Суней, его слугами, а также элементарная логика подсказали. Старик пойдет в сторону Латеринга. Кусланд направилась туда верхом, так что добралась до города даже быстрее самого волшебника, а там все было еще проще. Когда Хартенис показался на горизонте, Элисса лишь победно ухмыльнулась. Дальнейшее путешествие было скучным, но девушка до последнего не желала показываться магу на глаза, рассудив, что хитрый старик снова сумеет ее обмануть, но в этот раз уже наверняка. Она задумала присоединиться к нему в тот момент, когда уже не будет возможности отказаться взять ее в группу. В момент, когда колдун наймет людей и встанет на глубинные тропы. Поэтому сейчас Элисса заняла позицию вдалеке от ведущих на запад путей. Казалось, дня не проходило без того, чтобы на горизонте не появилась очередная измученная экспедиция, и следила за городом, как бездельник-мальчишка следит за облюбованным термитами пнем. Город был похож на подгнившую игрушку, сплетенную из травы. Деревья и папоротники расступились вокруг обширной раны открытой грязи. Ряды распухших деревянных построек распирали ее изнутри. От протекающей неподалеку реки в воздухе плыли, как таинственное видение, белые занавеси, обволакивая мохнатые струйки дыма. Элисса наблюдала за городом с высоты и ждала. Временами, когда налетал порыв ветра, она даже чувствовала зловонную атмосферу, окружавшую Итшхолл. Она наблюдала за прибывающими и уходящими, за этими приливами и отливами миниатюрных человечков и их миниатюрных забот, и понимала, что бесконечное разнообразие людей, эльфов и их дел, не более чем обман зрения, проявляющийся тем сильнее, чем ближе к земле, а если взглянуть с высоты, то все постоянно повторяют одни и те же действия и выглядят ничтожными букашками, какими и являются на самом деле. Все те же несчастья, все те же горести, все те же радости, и новизну им придает лишь неверная память и искаженная перспектива. Ограниченность и забывчивость, лишь они даруют человеку иллюзию нового. Кажется, она всегда это знала, даже в прошлой жизни, только не имела возможности воочию убедиться в этой истине, увидеть которую ей не давала череда низко наклонявшихся к ней лиц. Зажечь костер девушка не отважилась. Чтобы согреться, куталась в плащ и обхватывала себя руками. На краю высокого каменного уступа она смотрела вниз и ждала его. Идти ей больше было некуда. Как и Хартенис, Элисса была лишена корней. И так же безумна, и так же одержима. Как же повезло умудриться завязать контакты сразу с двумя сержантами. Казалось бы, где вторые лица отряда, а где желторотый страж? Но довольно быстро удалось выяснить причину своей популярности. Мозги. Да-да, все так просто. Нужно лишь держать язык за зубами и не трепаться налево и направо, проявлять усердие на тренировках, а если и открывать рот, то говорить что-то разумное. Кроме того, как выяснилось, в некоторой успешности среди командующего состава гончих виновато мое поведение. Серьезно, я выделялся своей речью, действиями и поступками. Но, благо, строго в положительную сторону, а не наоборот. Причина проста – влияние прошлого мира и образования. Я банально владел большим житейским опытом и знаниями. Мыл руки, следил за гигиеной, старался не допускать вшей и разной пакости, выяснив способы борьбы с вредителями еще во время проживания в башне бдения и с тех пор не забывающие использовать сок корня смерти, которым пропитывал одежду, обувь, спальник и даже палатку. Я стирал вещи, чистил зубы после еды, не напивался до блевоты, подравнивал волосы и ногти. Вроде бы стандарт, вроде бы абсолютная норма, но с учетом всего вышеперечисленного, грамотности и постоянных тренировок с энергией изначальная шутка Ларса о том, что я его помощник, начала становиться истиной.